Глава 7. В первый год правления Валтасара, царя Вавилонского, было Даниилу видение во сне, когда он спал на ложе своем. Он записал свой сон. Здесь начинается его рассказ. Так говорит Даниил. «Привиделось мне во сне в ночном видении, что 4 ветра небесных бушуют на великом море, и выходят из моря 4 огромных зверя, не похожие друг на друга. Первый, как лев, и у него орлиные крылья. Но затем я увидел, как оторваны у него были крылья, и поднят он был, и поставлен на ноги, словно человек, и дано ему было человеческое сердце. Другой зверь был на вид, как медведь, поднятый на дыбы. У него в пасти среди зубов торчали 3 кости. И велено было ему: «Встань и в волю наешься мяса!» Потом я увидел еще одного зверя. Он был как леопард и с 4 птичьими крыльями на спине. У этого зверя было 4 головы, и ему была дана власть. А потом увидел я в моем ночном видении 4-го зверя, грозного, ужасного, несравненной мощи, и у него были огромные железные зубы. Он все пожирал и разрушал, а остатки попирал ногами. Он не был похож ни на кого из прежних зверей, и было у него 10 рогов. Я посмотрел на эти рога и увидел, как еще один маленький рог вырос между ними, и 3 из прежних рогов были вырваны, чтобы дать ему место. И у этого рога были глаза, как у человека, и уста, говорящие надменно. Потом я увидел, воздвигнуты были престолы, и древний днями воссел на престол. Его одежда, как белый снег, а волосы, как чистое руно. Престол его пылающее пламя, колеса огонь горящий. Огненный поток течет, выходя от него. 1000 тысяч служат ему, тьмы и тьмы пред ним стоят. И судьи воссели, и раскрылись книги. Я видел все, что произошло с той поры, когда раздались надменные речи из уст рога, до той поры, когда зверь был убит, а тело его уничтожено, предано огню. У остальных зверей была отнята власть, но им оставили жизнь до срока. И видел я в моем ночном видении, с облаками небесными приближается некто, словно бы человек. Он приблизился, и подвели его к древнему днями. И даны ему были власть, честь и царство, и все народы, племена и народности ему покорились. Власть его, власть вечная и неприходящая, и царство его нерушимо. Я, Даниил, пришел в смятение, эти видения ужаснули меня. Я подошел к одному из стоящих и спросил у него, что все это означает. Он объяснил и растолковал мне увиденное. Эти 4 огромных зверя — 4 царя, что будут на земле. Но потом царство будет предано святым Всевышнего, и они воцарятся навек и на веки веков. Тогда я захотел узнать, что же означает 4-й зверь, не похожий на других, несравненно грозный, с железными зубами и медными когтями, который все пожирает и разрушает, а остатки попирает ногами. И что значит 10 рогов у него на голове? И что такое последний рог, выросший, когда другие 3 выпали, чтобы дать ему место? Рог с глазами и устами, говорящими надменно, который на вид больше других рогов. Ибо я видел, как этот рог начал войну со святыми и одолевал их до тех пор, пока не пришел древний днями. И тогда святым Всевышнего была воздана справедливость, настало время, и святые воцарились. В ответ он сказал мне: 4-й зверь означает, появится на земле 4-е царство, не похожее на другие царства, и будет пожирать, топтать и разрушать все на земле. А 10 рогов означают, явится в этом царстве 10 царей, а потом еще один, не похожий на прежних, он низложит 3 царей. Он будет вести речи против Всевышнего и притеснять святых Всевышнего, замыслит отменить праздники и закон. И святые будут отданы во власть ему на 1 срок, 2 срока и полсрока. И воссядут судьи и отнимут у него власть. Он будет погублен, навсегда уничтожен. А народу святых Всевышнего будут отданы царственность, власть и величие всех царств под небесами. Царство его, царство вечное, всякая власть подчинится и покорится ему. На этом рассказ кончается. Меня, Даниила, охватил великий ужас, я изменился в лице. И я сохранил в сердце все это.